«Мам, а когда обедать будем?» — спросил Костя, прервав Машины воспоминания. «Ты уже проголодался?» Она поднялась с травы, стряхнула пару муравьев с коленок. «Угу. Попробуй сама стрелы делать все утро». «Нет, спасибо», — отказалась Маша. «Ладно, я разогрею обед, а вы никуда не уходите». «Я за ними посмотрю, тетя Маш», — откликнулась Ирина, не отрывая глаз от учебника. «Не беспокойтесь». Маша зашла в дом, вынула из холодильника кастрюлю и поставила на плиту. Из сада доносились голоса детей. На ветке возле окна чирикала птичка. Маша подошла к окну, чтобы рассмотреть ее, но птичка улетела, а вместо птички она заметила Бабкина, подходившего к своему дому вместе с Макаром. «Интересно, чем закончилась их прогулка?» — подумала Маша. Сидеть на веранде без дела, пока разогревается обед, не хотелось, и она решила подняться в мансарду, взять у Кости какую-нибудь книжку. Обдумывая, что именно вытащить из его чемодана, Маша поднялась наверх, открыла дверь в свою комнату и застыла на пороге. Около ее кровати стоял человек, наклонившись над подушкой. Переход от изумления к ярости был у Маши молниеносным. Она могла испугаться злоумышленника, пытавшегося проникнуть в дом ночью, но тот же злоумышленник, творящий свое дело днем, вызывал у нее лишь злобное возмущение, потому что наглых людей Маша на дух не переносила. Она не успела подумать о том, что лесника убили средь бела дня, что человек, забравшийся в дом, может быть крайне опасен. У нее не осталось на это времени, как и на то, чтобы рассмотреть преступника, хотя бы его спину. Подбежав к фигуре, одетой во что-то пестрое, Маша схватила со столика первое, что попалось под руку, и изо всей силы ударила человека по голове. Тот охнул, обернулся и свалился на кровать, слабо перебирая ногами. Онемев от изумления, Маша узнала соседскую девчонку, которая 40 минут назад рвала вишни около их забора. Девчонка сознание не потеряла и с ненавистью смотрела на нее маленькими серыми глазками из-под тонких бровей. «Люблю Лукьяненко», — признался Бабкин, взвешивая в ладони увесистый том, которым Маша огрела Ольгу Балукову. «Сильный писатель, основательный. Здесь все дозоры?» «Кроме последнего, четвертого», — ответила Маша, ярость которой сменилась ошеломлением. «Сережа, зачем она сюда притащилась?» После того, как Костя привел Бабкина, пока Маша сторожила Ольгу, тот отвел девчонку в соседнюю комнату, поговорил с ней 5 минут и вернулся, морща нос. Выудил из Машиной кровати дохлую мышь с расплющенной головой, из Костиной вторую с перебитым хребтом, и, держа трупики за хвостики, отнес их вниз. Все это время Маша стояла, открыв рот, потому что появление мышей в постели поразило ее даже больше, чем то, что соседская девочка Ольга Балукова залезла к ним в дом. На лестнице показалась лобастая голова Сергея. — Пойдем на веранду, — позвал он. — Нечего тут стоять. — А она? Маша неуверенно махнула рукой в сторону второй комнаты. — Пусть посидит пока. Потом решим, что с ней делать. Мальчишек Бабкин с веранды выгнал. Ирину, подумав тоже, незачем про гадости слушать. — Зачем она это сделала? — спросила Маша, усевшись напротив него. Вздохнув, Сергей рассказал ей о том, как они выслеживали Родиона Капушина и что обнаружили в итоге. Девочка рассердилась и придумала маленькую месть, — закончил он. — Особенно и не отпиралась, призналась честно. Фантазия у нее небогатая. Она видела фильм, в котором трупы домашних животных приносили врагам, и решила не изобретать велосипед. — А мышей где взяла? — спросила Маша, в голове которой бабкинский рассказ пока никак не укладывался. — Ну, не сама же изловила. Сочувственно посмотрел на нее Сергей. Вынула из мышеловок. Они уже не очень свежие, как ты могла заметить. Маша перевела на него взгляд и вдруг засмеялась, представив себе диалог в магазине. — У вас мыши свежие? — Признаться, не очень. Вчерашние. Возьмите лучше тараканов. — Сережа, а при чем здесь мы? Она вытерла слезинку, появившуюся от смеха. — Ведь это вы с Макаром испортили ей удовольствие. — Девочка хоть и дура, но не полная, — пожал плечами Бабкин. — А что она могла нам сделать? — В дом так просто не зайдешь. А мышей моя тетушка может на завтрак съесть и не подавиться. У вас же калитка на крючке с ноготок. Днем дом вообще не запирается. — Нет. Она хотела именно тебе напакостить. — Да почему мне-то? — Да потому что она видела, что я ночую в этом доме, — терпеливо объяснял Сергей, словно учитель глупому ученику, и решила, что ты моя бойфрендиха, ну, бабенка. В общем, ты поняла. — Герлфрендиха, — поправила его Маша и встала. — Понятно. И что мы с ней будем дальше делать? Можно заявление в милицию написать, — предложил Сергей, но Маша покачала головой. А проще всего отвезти ее домой, чтобы с ней родные разбирались. Из того, что мне Макар рассказал, я понял. Дед у нее суровый. Вот и веди ее к суровому деду, — согласилась Маша. Фу, противная девчонка. Надо ж такую гадость придумать. Мышей дохлых. Да у них вся семья такая. В полголоса сказал Сергей, поднимаясь в мансарду за Ольгой Балуковой. Калитку открыл Кирилл, и когда он увидел Ольгу, безуспешно пытавшуюся спихнуть широкую ладонь Бабкина со своего плеча, лицо у него стало злое и агрессивное. — Чего случилось? — спросил он грубо. — Почему вы ее... — Меньше надо по чужим домам лазить, — ответил Сергей, легко отодвигая парня плечом и заводя девчонку во двор. — Позови деда. — Как по чужим? Кирилл стоял на месте, словно не расслышав про деда. — А так, — Бабкин огляделся, высматривая хозяев в огороде, — сестрица твоя залезла к соседям в дом, а это, между прочим, уголовное дело. Лицо парня изменилось на глазах, из агрессивного стало растерянным и немного жалким. — К Егоровым? — спросил он недоверчиво. — К Егоровым, — подтвердил Бабкин. — Деда сам позовешь или мне в дом зайти? Но Кирилл словно не слышал его. Он не сводил недоверчивого взгляда сестры, и та вызывающе посмотрела на него. — Ты в чужой дом? — наконец выдавил он. — Как воровка! — в глазах его вспыхнул гнев. — Не твое собачье дело! — огрызнулась Ольга. — А ты вообще отпусти меня! Последние слова относились уже к Сергею. — Дрянь! — Кирилл поднял руку и почти залепил Ольге оплеуху, но в последний момент оказалось, что его руку крепко сжимает Сергей. — Девочек бить нельзя, — укоризненно покачал он головой, во всяком случае, по лицу. — По попе можно, но это не тебе решать. Покрасневший, как рак, парень выдернул руку, и тут, как раз на тропинке, появился, наконец, хозяин дома. Не выпуская Ольгу, Бабкин дождался, пока старик подойдет, и рассказал ему о случившемся. Ни слова не говоря, тот подошел и три раза ударил кулаком в стену дома, отчего бревна отозвались тоскливым гудением. На стук выскочили всполошившиеся женщины. Одна пожилая, другая лет 35, и с испугом уставились на старика. — Дело есть, — мрачно сказал тот, не глядя на них. — Позовите Василия. Одна из женщин бросилась к огороду, а хозяин перевел тяжелый взгляд на Бабкина. — Мы разберемся, — пообещал он. — Больше она у вас не появится. Сергей кивнул, открыл калитку и вышел, оставив девчонку в кругу ее родных. — Как они ее накажут, интересно? — подумал Бабкин, останавливаясь у дороги и вспоминая пораженное лицо старшего брата девочки, узнавшего о ее проступке. Парень казался Сергею слегка придурковатым, но уважение к закону предки, видимо, вбили в его голову хорошо. Наверняка он знал одно. Ему очень не хотелось бы оказаться сейчас на месте Ольги.